Глава вторая. Что заставляет вас беспокоиться? Непознанная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой. Платон. Знаете ли вы, кто вы? Понимаете ли вы, как вы думаете? Знаете ли вы, почему поступаете именно так, а не иначе? Многие из нас живут, не понимая, что заставляет нас расстраиваться, или почему мы бываем в том или ином настроении, почему мы именно так реагируем на определенные события, или почему бывают дни, когда мы радуемся жизни, а бывают вечера, когда мы почему-то грустим. Мы думаем, что просто так устроены, не понимая по-настоящему, что же заставляет нас переживать. Узнавая больше о самом себе, о том, что заставляет нас сердиться, что делает нас счастливее, что нас раздражает, почему мы грустим, что заставляет нас долго сидеть на работе, или почему мы тянемся к бутылке, когда сильно устаем, или почему мы аккуратно раскладываем карандаши по прямой линии, когда испытываем стресс, мы вступаем на завораживающий путь самосознания. КПТ заключается в самоизучении, и это происходит не тогда, когда вы лежите на диване и копаетесь в прошлом или своих мечтах, а скорее тогда, когда опытным путем познаете здесь и сейчас. И цель этого – получать больше от жизни и самих себя. Для того, чтобы КПТ начала работать, вам нужно достаточно много о себе узнать. Вам нужно научиться наблюдать за собой, когда вы что-то делаете. Ловить те мысли или чувства, которые заставляют вас вести себя тем или иным образом в тех или иных ситуациях, которые приводят к тем трудностям, которые вы испытываете. Задача в том, чтобы стать более внимательными и прислушиваться к себе и к тому, как вы реагируете на себя и как сосуществуете с собой, окружающими и миром в целом. Лейле 30 лет. Она мать троих детей, не достигших 10 лет. Она мне рассказала, что всегда старается угодить всем. Что бы она ни делала, она пытается сделать это на 110%. Она пришла ко мне на консультацию, потому что постоянно болела, все время чувствовала себя изможденной и подавленной. «Я не понимаю, что идет не так в моей жизни», — говорила мне Лейла. «Ее муж много работает, у него свой центр техобслуживания». Ей остается только заботиться о детях и доме, хотя она и помогает мужу по ночам с документами фирмы, чтобы сэкономить деньги. Но Лейла не понимала, что помимо этого она круглые сутки занимается детьми и домом, бесплатно работает бухгалтером, заботится о пожилых родителях, помогает друзьям и пытается угодить вечно недовольному мужу. Ко всему прочему, она согласилась организовать школьную ярмарку, что стало для нее последней каплей. Она поссорилась с одной из мамаш из-за того, что забыла вовремя забронировать батут для детей, и все кончилось тем, что она безудержно проплакала всю ночь. Вот почему она обратилась ко мне за помощью. «Я не могу поверить, что допустила такую ошибку. Я всегда стараюсь идеально выполнять свои обязанности», но я совсем себя измотала, и теперь меня преследует ощущение, что я все делаю неправильно. Лейла не могла простить себе, что совершила такую ошибку. У меня было ощущение, что ее жизнь основывалась на том, чтобы все делать идеально, все сразу, что в принципе невозможно. Более того, после нескольких встреч выяснилось, что у Лейлы хронический синдром угождения близким, который выражается в безграничном ощущении собственной вины и самоуничижении. Под внешней оболочкой благополучия скрывалось то, что на самом деле Лейла чувствовала себя ниже других. Она пыталась угодить всем, чтобы доказать, что она достойна любви, понимания и поощрения. Стремление Лейлы угождать людям основывалось на том, что в КПТ называется глобальным убеждением. В данном случае уверенностью в том, что она бесполезна. Мы вернемся к глобальным убеждениям в главе 3. Поэтому, когда мы с ней обнаружили это глобальное убеждение, что стало большой неожиданностью для самой Лейлы, мы смогли разложить все ее безграничные обязанности, которые она сама на себя взяла, по полочкам. В конце концов, она обычная женщина, а не всемогущий колосс. А Лейла пыталась им быть, чтобы все ее любили и чтобы она могла себя чувствовать достойной такого отношения. Лейла поняла, что заставляло ее переживать, и стала менять свою жизнь. Взгляните на себя по-новому. Теперь я попрошу вас взглянуть на себя по-новому, понаблюдать, как вы реагируете на события вокруг вас, каким образом вы размышляете, когда самостоятельно решаете свои проблемы, чтобы КПТ помогла вам изменить вашу жизнь. Я также попрошу вас во время наблюдений относиться к себе спокойно и вдумчиво, адекватно оценить как свое поведение, так и свои чувства. Это позволит вам избавиться от какой-либо проблемы, которая вас беспокоит, или научиться получать необходимую информацию о себе, что поможет вам справляться с трудностями по мере их появления в будущем. Такое скрупулезное наблюдение за собой может поначалу показаться вам чем-то слишком непривычным и подавляющим, и вам не захочется влезать в такие глубокие дебри причин своего поведения. Но я очень надеюсь, что вы все-таки сделаете это ради того, чтобы получить максимум пользы от этой книги и от КПТ в целом. Посмотрите на себя с точки зрения КПТ. КПТ руководствуется простым принципом. Ваше сознание очень сильно влияет на то, что вы чувствуете, и на то, как вы думаете. А это сильно воздействует на ваше поведение. Это может превратиться в порочный круг, если ваши чувства будут влиять на ваш образ мыслей, что, в свою очередь, будет отражаться на вашем поведении снова и снова. Точно так, как показано на рисунке 2 в дополнительном файле к аудиокниге. Мы видим вещи не такими, какие они есть, а такими, какие мы сами. Талмуд. Как мы смотрим на вещи вокруг нас? КПТ главным образом учит вас пересматривать свои взгляды на самого себя, на людей вокруг вас и на мир в целом. Она постоянно заставляет вас задумываться над тем, что вы принимаете как должное. Например, Лейла считала себя человеком, который должен постоянно угождать людям и вела себя соответственно. Точно так же она могла считать себя эгоисткой и поэтому вести себя эгоистично. Все зависит от того, как мы видим себя и мир вокруг. Посмотрите внимательно на приведенную в дополнительном файле иллюстрацию номер 3. Что вы видите? Сначала вы, скорее всего, увидите две черные мужские головы, которые обращены друг к другу, а потом практически сразу белую вазу между ними. Если вы продолжите смотреть на иллюстрацию, вы будете видеть то первую, то вторую картинку по очереди. Это достаточно неприятное ощущение, но этот процесс многое говорит нам о том, как работает наш мозг. Такие картинки психологи называют двусмысленными фигурами, так как они сбивают с толку наши органы восприятия – глаза, мозг и нервную систему – которые изо всех сил пытаются определить, что мы видим. Наше сознание старается понять, какое из изображений правильное, какое из них имеет смысл. Когда на самом деле на этой картинке одновременно изображено и то, и другое, то есть и черные лица, и белая ваза, мы не способны увидеть и то, и другое изображение одновременно, хотя изо всех сил пытаемся это сделать, несмотря на двусмысленность. Настоящее путешествие, полное открытий, заключается не в поиске новых пейзажей, а в обретении новых глаз. Марсель Пруст. В какой-то степени то, что делает наш мозг, пытаясь определить, какое из изображений правильное, очень похоже на то, что предлагает КПТ. На протяжении своей жизни вы привыкли видеть вещи определенным образом, и вы обнаружили силуэты мужских голов, но с помощью КПТ вы научитесь смотреть на них по-новому и видеть вазу. То есть, на самом деле, это будет одна и та же ситуация, одна и та же картинка, просто вы будете смотреть на нее по-другому, с другой стороны. КПТ открывает перед вами другие перспективы и предлагает посмотреть на вещи в новом свете, чтобы они имели смысл для вас так же, как и ваша жизнь, то есть свежим взглядом. Подумайте, каким образом вы размышляете. Вы когда-нибудь задумывались над тем, как вы мыслите? Осознаете ли вы то, что у вас есть определенные повторяющиеся мысли, возникающие тогда, когда вы переживаете или волнуетесь? Или, может быть, вы разговариваете сами с собой и ругаете себя? Или вы предполагаете, что не нравитесь другим людям или постоянно вините других людей в своих неудачах? Независимо от того, что вы переживаете, подход к КПТ заключается в том, что вы должны научиться думать о том, как вы мыслите. Это называется метакогнитивным процессом. Поначалу вы даже можете испугаться подобного подхода, но не волнуйтесь. Как только вы начнете замечать, каким образом размышляете, и выделять определенные цепочки мыслей, присущие вам, вы почувствуете, что вам станет очень легко это делать, и поймете, как и что хотите изменить. Вот, например, Бен. Ему 35 лет, он работает плотником. Бен – настоящий перфекционист. Он часами обдумывает задания своих клиентов, а потом ищет подходящие материалы по разумным ценам и тратит на это целую вечность. Потом он очень долго выполняет работу, независимо от того, делает он стеллаж или целый шкаф, с множеством отделений и ящиков. Проблема в том, что во время работы внутренний голос Бена постоянно говорит ему, что он все делает не так, что у него ничего не получится и он все испортит. Из-за этого Бен чересчур старается и делает ошибки. Когда у него ничего не получается, он так сердится, что еще больше все портит. Из-за этого он не укладывается в сроки и все становится совсем плохо. Бен не получает деньги, а его клиенты недовольны тем, что он не выполнил работу в срок. Получается, что стремление Бена все сделать идеально становится для него большой проблемой, и он так напряжен, что подставляет сам себя и лишает себя заработка. В терминах КПТ у Бена ошибочные мысли, которые мешают ему хорошо выполнять свою работу и не дают получать от нее удовольствие. По сути, из-за того, каким образом он размышляет, Бен замедляет процесс работы, снижает уровень ее качества и вообще бросает заказ, что приводит к тому, что он лишает себя заработка и становится менее успешным. Это своего рода саботаж, порождаемый навязчивым перфекционизмом. «Я думаю, значит, я существую». В соответствии с КПТ, сколько людей, столько и способов восприятия. Бен видит мир так: «Я должен выполнить все идеально, иначе меня будут очень строго судить», в то время как кто-то другой, когда что-то делает, размышляет: «И так сойдет». Они все равно ни за что не заметят такую маленькую погрешность. Для того, чтобы КПТ вам помогла, вам нужно научиться понимать, как вы интерпретируете то, что происходит в вашей жизни. То есть вы должны осознавать, как вы мыслите, что вы видите, как вы воспринимаете события, происходящие в вашей жизни, людей, окружающих вас, как вы оцениваете ситуации, в которых оказываетесь. Другими словами, вы должны понимать свои мысли. Это в какой-то степени подобно изречению «я думаю, значит, я существую». Как работает наше мышление? Многие психологи считают, что мы упорядочиваем то, как видим мир в соответствии со своими личностными качествами, историей, опытом и убеждениями. Например, когда ваша партия берет верх, вы думаете: «Отлично, настало время что-то менять». Но если ваша партия проигрывает, вы, скорее всего, подумаете: «Ну все, теперь все пойдет по наклонной». Выборы – это одно и то же событие, только вы смотрите на него с разных сторон. Аналогично вы видите черную и белую фигуры в выше приведенном примере. Таким же образом наш мозг упорядочивает все, с чем мы сталкиваемся в жизни, чтобы у нас в сознании была организованная картина мира. Это то, из чего складывается наша индивидуальность и то, что заставляет нас реагировать на мир вокруг. В теории КПТ есть 6 основных принципов, которые объясняют то, как мы думаем. Первое. Все мы воспринимаем мир по-разному. Второе. К Когда меняется наше поведение, меняются и наши мысли, и наши эмоции. Третье. У всех нас есть какие-то проблемы. Разница только в их количестве и сложности. Четвертое. Сосредоточьтесь на настоящем, чтобы решить проблему. Пятое. Подход ко всей личности в целом. Круг, крест, модель, система взаимодействия. Шестое. Относитесь к результатам с научной точки зрения. Первое. Все мы воспринимаем мир по-разному. Понятие «когнитивный процесс» на самом деле включает в себя наши мысли, убеждения или, как мы уже увидели в начале этой главы, нашу интерпретацию того, с чем мы сталкиваемся в течение жизни. Вспомните черно-белую картинку. Наши эмоции и наши реакции зависят от нашего индивидуального когнитивного процесса или, другими словами, от того, как мы упорядочиваем события своей жизни. Представьте себе. Человек, стоя к вам лицом, широко размахивает руками на углу улицы. Как вы интерпретируете его действия? Если вы футбольный болельщик, и сегодня будет матч, вы можете подумать, что он приветствует свою команду или других болельщиков. Или наоборот, он болеет за другую команду и решил вас припугнуть или посмеяться над вами. Или, может быть, он пьяный, машет руками. Или же он вам машет, потому что вы знакомы. Или он ваш родственник или старый друг, и он хочет позвать вас. Или, возможно, вы ему понравились, и он хочет познакомиться с вами и пытается привлечь ваше внимание. А может, он ваш сосед, который пытается вам сказать, что ваша кошка, забравшаяся на дерево, не может с него слезть. Ваша реакция. Если вы обеспокоены тем, что идете в одиночестве по улице и уже совсем стемнело, то вы инстинктивно испугаетесь и захотите убежать, когда увидите человека, который вам машет. Или, если вам покажется, что вы его узнали, вы ужасно обрадуетесь и действительно решите, что это старый друг, которого вы не видели целую вечность, и вам захочется с ним пообщаться, узнать, как у него дела. Но если вы решите, что он пьян и опасен, то поскорее перейдете дорогу, чтобы избежать с ним встречи. Или он вам покажется достаточно дружелюбным, и вы решитесь подойти к нему, потому что вам захотелось узнать, чего же он хочет. Все эти возможные реакции, и самое очевидное, основываются на том, как вы интерпретируете ситуацию. Это происходит из-за того, что все люди по-разному реагируют на одинаковые ситуации. То, как мы относимся к происходящему, и то, как мы это понимаем, зависит от нашей личной истории, нашего настроения, от того, о чем мы думаем в данный момент, и от огромного количества других факторов, вытекающих из ситуации. Жизнь может быть понята, если только посмотреть назад, но она должна быть прожита так, чтобы смотреть только вперед. Сёрен Кьеркегор. Проникновение в суть. Когнитивный процесс порождает эмоции. Перечисленные выше примеры того, как вы можете отнестись к человеку, который машет вам на улице, показывают особенности когнитивных процессов. Каждый из них порождает разные эмоции. То есть, если мы считаем, что этот человек – дружественный фанат, мы чувствуем радость и гордость. Но если нам кажется, что он болеет за другую команду, нас охватят злость и недовольство. Если наш когнитивный процесс говорит нам, что этот человек пьян и опасен, или он сексуальный маньяк, мы испытываем страх и беспокойство. А если мы подумаем, что он потенциальный друг, мы будем взволнованы и счастливы. Это и есть первый принцип того, что мы воспринимаем мир по-разному. В терминологии КПТ это означает, если люди могут воздействовать на когнитивный процесс своей интерпретации событий мира, то они могут изменить и свое эмоциональное состояние. Интерпретация благоприятных и неблагоприятных событий. Это достаточно очевидно, но мы должны отдавать должное влиянию, которое окружающие нас события оказывают на наше настроение. Радостные события вызывают у нас положительные эмоции и наоборот. Но также нужно понимать, что все мы индивидуальны и по-разному эти события воспринимаем. Нам иногда свойственно придавать событиям повседневной жизни отрицательный смысл, и они могут беспокоить нас, нам может казаться, что они приведут к проблемам. Иногда даже мы чересчур гиперболизируем отрицательное влияние, которое эти события могут привнести в нашу жизнь. И из-за этого мы можем без причин подвергнуться стрессу и разволноваться, в то время как само событие не имеет никакого отрицательного оттенка. Для примера возьмем случай Ивора. Пример из жизни. Ивор возвращается домой поздно, около 22:30. Дует сильный ветер. Он видит, что рядом с крыльцом стоит открытая пивная бутылка и что в передней горит свет. Он целый день работал в офисе и очень устал. Однако Ивор уверен, что утром, когда убегал на работу, он свет выключил. Ивора охватывает страх. Он решает, что к нему в дом проник грабитель. Он представляет себе пьяного громилу, который ждет его внутри с бейсбольной битой. Как раз о таком случае он читал недавно в местной газете. Ивор весь дрожит от страха, у него пересохло во рту. Он стоит на ступеньках и не знает, что делать дальше. Нужно ли звонить в полицию? Он уже едва может дышать, и у него трясутся колени. Он судорожно роется в кармане, пытаясь найти телефон, но никак не может это сделать. Ивор задержал дыхание и прислушался. Он пытается обнаружить признаки того, что кто-то роется в его вещах, но не слышит ни звука. Он заходит за угол дома и пытается заглянуть в окно, но шторы задернуты. Черт! Его сердце готово выпрыгнуть из груди. Ивор слышит, как кровь стучит у него в голове. Вдруг дверь открывается, и на пороге появляется красивая девушка. Она стоит босиком, подбоченясь и улыбается. Из двери тянет ароматом запеченного мяса. «Привет, папа! Сюрприз!» Ивор чуть не падает в обморок, когда видит свою дочь Мэй. «Обед готов, заходи в дом». Хотя, наверное, уже все остыло. «Что ты так долго?» Ивор идет за дочерью, он совсем забыл, что она должна приехать из университета на каникулы, и более того, она приготовила ему вкусный ужин. Как Ивор интерпретировал события? Его когнитивный процесс. События. В передней неожиданно для Ивора горит свет. Открытая бутылка пива на ступеньках. Эмоции. Страх, тревога, паника, ужас. Физическая реакция. Повышенная потливость, дрожь, сухость во рту, беспорядочные мысли, усиленное сердцебиение. Интерпретация. Кто-то забрался в мой дом, чтобы меня обворовать. Мысли. На меня сейчас нападут. Меня грабят. Первая когнитивная модель КПТ. Как только Ивор понял, что он в безопасности, он смог расслабиться, обнять Мэй и посмеяться над своими устрашающими фантазиями, навеянными вчерашней газетой. Знание о том, что в доме не грабитель, а его дочь, и что открытую бутылку, скорее всего, занесло ветром, стало необходимой проверкой действительности, чтобы Ивор смог перестать размышлять о том, что же происходит, смог успокоить свои мысли. Тревога сменилась умиротворением. Так и ваше поведение может измениться, как только изменится ваш когнитивный процесс или ваша интерпретация события. Ваши чувства рождаются из когнитивного процесса и, соответственно, меняются. Поэтому КПТ концентрируется на том, чтобы помочь вам изменить свой когнитивный процесс, мысли и интерпретации, чтобы вы могли изменить свои эмоции, а затем и свое поведение. Когнитивная модель КПТ представлена на рисунке номер 6 в дополнительном файле. Вот еще один пример того, как когнитивный процесс может изменить ваши эмоции, вызываемые интерпретацией обычного события. Примеры из жизни. Дине 11, и она на 20 минут опаздывает из школы. С этого учебного года Дина пошла в среднюю школу и теперь сама возвращается оттуда на автобусе. У нее есть мобильный, и обычно она отправляет своей маме Джоанне СМС, когда выходит из школы. Сегодня она не отправила сообщение, а ее телефон не отвечал, когда мама пыталась ей дозвониться. Несмотря на то, что еще светло и нет серьезных причин предполагать, что с Диной что-то случилось, у Джоанны начинает очень быстро биться сердце, сохнет во рту, а в голове одна за одной мелькают ужасающие сцены. Проходит час с того времени, как Дина должна была прийти домой. Джоанна уже решила, что ее дочь похитили, или она попала под автобус, или Дина решила бежать с цирком, который как раз сейчас оказался проездом в их городе. Когда Джоанна наконец слышит «Привет, мам!» и видит улыбающуюся Дину, она готова взорваться от радости, возбуждения и облегчения, или всего сразу. Джоанна, как и многие из нас, привязала неправдоподобные, преувеличенные, сильнейшие эмоции к обычному повседневному событию до того, как она проверила действительность. Такое поведение может привести к сильной эмоциональной реакции, а также и к поведенческой. Она может накричать на Дину, хлопнуть дверью, завопить, заскрежетать зубами, в то время как Дина останется в недоумении и разозлится сама. Вот таблица, показывающая в рамках КПТ, что происходило во время достаточно эмоционального события, такого как случай с опозданием Дины. Когнитивная модель Джоанны – переживания по поводу безопасности ее дочери. Событие. Дочка долго не возвращается из школы. Эмоции – страх, гнев, паника, расстройство. Физическая реакция – повышенное потоотделение, усиленное сердцебиение, сухость во рту, слезы, напряжение. Интерпретация – дочка в опасности. Мысли – я никогда больше не увижу свою дочку, надо было ей сказать, чтобы она мне позвонила. А вот как по-другому могла бы развиваться ситуация. Что если бы Джоанна сказала себе «не волнуйся» или «отсутствие новостей – хорошая новость», она могла бы предположить, что Дина задерживается из-за того, что заболталась с друзьями или долго ждала автобус. Как обычно, сначала автобусов нет, а потом приходят сразу три. Джоанна могла бы убедить себя, что нет причин волноваться и подождать хотя бы час, прежде чем действительно начать переживать. У нее не участился бы пульс, она могла бы все это время заниматься уборкой или садом, чтобы отвлечься и не беспокоиться до того, как получила бы конкретные факты о том, что что-то не так. Вот так могла бы выглядеть таблица переживаний Джоанны в соответствии с КПТ. Событие. Дочка долго не возвращается из школы. Эмоции, интерес, спокойствие, увлеченность. Физическая реакция – обычное сердцебиение, спокойствие, рациональность. Интерпретация – дочка задерживается. Мысли – я уверена, что все хорошо, отсутствие новостей – хорошая новость. Проверьте себя. Интерпретация событий вашей жизни. Можете ли вы вспомнить случай, когда вы неправильно поняли ситуацию, и она казалась вам намного более пугающей и тревожной, чем была на самом деле? Как вы себя чувствовали, когда узнали правду? Вас чему-то это научило? Сделайте запись об этом в своей тетрадке. Таким образом, с одной стороны, ваши мысли могут изменить ваши эмоции, а с другой, ваше поведение может изменить ваши мысли и эмоции. Второе. Когда меняется наше поведение, меняются и наши мысли и эмоции. Судят не по словам, а по делам, как говорится в старой пословице. Но на самом деле, согласно теории КПТ, если вы ведете себя в соответствии с определенным состоянием чувств, то это может изменить ваши мысли, ваш когнитивный процесс. Если вы измените свои мысли, то может измениться и ваше поведение. Или если вы измените свое поведение, то ваши мысли могут стать другими. Это так называемый континуум КПТ. Смотрите рисунок ниже. В любом случае, вы можете взять под контроль обстоятельства и обладать большей властью над ситуациями, вызывающими у вас неприятные ощущения, такие как страх, гнев, печаль и еще огромное число отрицательных эмоций. Континуум КПТ. Изменение мыслей, изменение эмоций, изменение поведения. Обворожительная Одри. Есть отличная история о голливудской актрисе Одри Хепберн. В начале 1950-х ее впервые пригласили на традиционную голливудскую вечеринку, где было много старлеток. В то время в моде были пышные, соблазнительные, покачивающие бедрами американки, такие как Мэрилин Монро и Рита Хейворф, а Хепберн была худущей, застенчивой, темноволосой англичанкой. У нее было ощущение, что она чужая на этом празднике. Но вдруг она вспомнила, что она актриса и умеет играть. Хепберн впоследствии сама рассказывала по радио эту историю. Одри решила вести себя так, как будто она мифологическая сирена. Она представила себя потрясающим сексуальным созданием, скользящим по пространству и излучающим привлекательность. Она ловила взгляды мужчин и манила их к себе, как русалка. Она вздыхала, надувала губы, шептала слова и всячески притягивала к себе внимание. И Одри стала центром внимания. Ее окружили красивые мужчины, агенты, актеры. Она воспользовалась силой своего ума и воображением, чтобы превратиться в соблазнительную женщину, источающую чувственность и привлекательность, преодолев неуверенность в своей внешности. Вам не нужно быть Одри Хепберн, чтобы попробовать сделать что-то подобное. Просто ведите себя как рыба в воде в кругу незнакомых вам людей, и вы заметите невероятные изменения в своем самоощущении. Вот еще один пример уже из моей жизни. Больше 30 лет мне приходилось множество раз выступать в качестве эксперта на радио и телевидении. В начале карьеры, перед выступлениями, у меня начинали дрожать колени. Я тряслась, меня шатало, у меня учащался пульс, и я не могла заснуть в ночь перед эфиром. Однажды я, столкнувшись с Джереми Паксманом и Кирсти Ворк в прямом эфире, вообще потеряла голос и совершенно забыла, что должна говорить. После такого потрясения я решила, что нужно поработать над собой. Я пришла на очередной эфир, стараясь вести себя так, как будто я абсолютно уверена в себе, как будто бы я Кэти Эдди или Дженни Мюррей, которая за микрофоном подобной пожарной сирене. Я подняла голову, после того, как меня порядком потрясло в дамской комнате, улыбнулась, посмотрела на свою шпаргалку с тремя основными вопросами интервью и сказала себе, что достойно быть там, где я сейчас нахожусь. В конце концов, мне платят деньги за то, чтобы выслушать мое мнение. После первых попыток, когда я все еще волновалась, но вела себя так, как будто совершенно уверена в себе, я постепенно стала чувствовать себя значительно спокойнее. Поэтому теперь, неважно, иду я на «Большого брата», реалити-шоу наподобие «Окон», чтобы говорить о неурядицах между соседями, или же на радио обсуждать серьезные проблемы психологии, я все равно немного волнуюсь. Но я понимаю, что это нормально, и говорю себе, что все будет хорошо, и что небольшую боязнь сцены можно перебороть ради хорошего выступления. Третье, у всех нас есть какие-то проблемы, а разница только в их количестве и сложности. Одной из сильных сторон теории КПТ является то, что эмоциональные и психологические проблемы представляются как континуум. Существует спектр эмоций, в начале которого находится, скажем, нормальное здоровое состояние, а в конце серьезно обеспокоенное нездоровое состояние. Этот спектр демонстрирует все человеческие эмоции, он показывает, что такое быть человеком, что значит испытывать все человеческие эмоции. КПТ-специалисты воспринимают себя так же, как и своих пациентов, то есть они также подвержены эмоциям и также легко могут совершать ошибки, поэтому во время терапии нет нас и их. Спектр эмоций. Все нормально, беспокойство, тревожность. Спектр эмоций. Следуй моим делам, а не моим словам. В то время у меня была постоянная клиентка 16 лет, и она страдала от анорексии, предположим, ее звали Беа. Она уже несколько месяцев не выходила из дома из-за того, что считала себе невообразимо толстой, настолько толстой, что ей казалось неприличным появляться на публике, хотя на самом деле она была нездорово худой. Она думала, что люди будут на нее таращиться и смеяться над ней. Пытаясь ей помочь, я надела довольно откровенное платье и пошла с ней на прогулку. Я хотела показать Бее, что это абсолютно нормально выходить на улицу, независимо от того, какая у тебя фигура. В то время я довольно сильно располнела после беременности, и меня тоже беспокоила моя внешность. Мне все время хотелось заглянуть в зеркало или витрину и проверить, полнит ли меня мое платье. Беа страдала от того, что уровень дисморфии ее тела, несоответствие между ее взглядом на то, как она выглядит, и тем, как она выглядела на самом деле, был так велик, что она не могла выйти из дома. Я тоже страдал от своей полноты, но не настолько, чтобы сидеть взаперти, хотя и меня довольно часто занимали мысли о том, что я недостаточно стройна и идеальна. У нас была одна и та же проблема, только она влияла на наши жизни в разной степени. Четвертое. Сосредоточьтесь на настоящем, чтобы решить проблему. КПТ учит нас жить здесь и сейчас. Традиционные методы психотерапии, берущие начало в учении Фрейда и его приверженцев, имели обыкновение копаться в прошлом человека, пытаясь обнаружить корень какой-либо психологической или эмоциональной проблемы. Но в 1950-е годы начала развиваться КПТ, ее основатели старались подвинуть традиционную теорию, считая, что ее подходы требуют слишком много времени и не очень эффективны. Главное, чего хотели создатели новой терапии, это справиться с настоящим, которое включает в себя все эмоции и неприятные ощущения, испытываемые в данный момент. КПТ помогает вам найти способы преодолеть проблемы сегодняшнего дня, вместо того, чтобы выкапывать мельчайшие детали из прошлого. Если вам вдруг что-то вспомнится из прожитого, то это тоже может вам помочь, просто не следует делать прошлое главным объектом исследования. Приведем пример Дина. Примеры жизни. Дину 21. И он безработный, бывший студент, вылетевший из университета из-за своей депрессии и какое-то время увлекавшийся наркотиками. Он не мог по утрам встать с постели и провел большую часть своей жизни, прячась под одеялом, избегая проблем и все время везде опаздывал. Но в какой-то момент один его хороший друг помог ему бросить наркотики, и Дин пошел в центр по трудоустройству. Он записался на курсы, которые должны были помочь ему понять, кем он на самом деле хочет стать и найти хорошую работу. Наконец, Дин нашел себе дело по душе. У него появилась мотивация, и теперь ему надо было сдать экзамен, чтобы получить работу. Когда он пришел ко мне на прием, он был в полном ужасе от того, что мог проспать экзамен. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на прошлом, на всех его неудачах и ошибках, о которых он все время думал, мы с ним выписали на бумажке время его пробуждения в последние дни. И Дин сильно удивился, когда увидел, что практически каждый день он вставал в 7:15 и выходил из дома в 8:15, чтобы идти на курсы. Причем он продолжал считать себя лентяем. Почему-то его сознание отставало от его нового распорядка дня. Мы записали, в какое время он просыпался в течение последнего месяца, и Дин довольно быстро понял, что здесь и сейчас он начал вести новую жизнь. Он достиг успеха, и это дало ему уверенность двигаться в том же направлении. Пятое. Подход к личности в целом. Круг, крест, модель, система взаимодействия. КПТ особое внимание уделяет отношениям между человеком, его мыслями и когнитивным процессом, и его окружением, как оно влияет на его эмоции, психологию и поведение. Существует круг, крест, модель, которую специалисты КПТ используют, чтобы помочь своим клиентам представить, как все эти аспекты взаимодействуют друг с другом. Круг, крест, модель помогает вам самим увидеть и графически представить, что же именно заставляет вас беспокоиться. Круг-крест-модель представлена на рисунке номер 11 в дополнительном файле. Давайте для примера рассмотрим реальный жизненный случай и нарисуем для него круг-крест-модель. Примеры жизни. Санживу 45. Недавно он ходил на интервью по поводу работы водителем такси. Незадолго до этого его уволили из компании, в которой он прослужил почти 20 лет. Он до сих пор очень расстроен, потому что ему не выплатили компенсацию. Санджив ждет, что ему позвонят с новой работы, но он абсолютно в себе не уверен. Он боится, что его не возьмут, потому что он слишком стар. Таким образом, его мысли, когнитивный процесс, достаточно пессимистичны. «Я никогда не найду работу, теперь никто не захочет взять меня на работу». Такие мысли влияют на его эмоциональное состояние, аффект, поэтому он ощущает некоторую подавленность, что в свою очередь влияет на его тело, физиологию. Санджив начал часто простужаться, у него стал появляться на губах герпес, он впал в апатию и у него пропал аппетит. Санджив постоянно в плохом настроении и почти не выходит из дома, поведение. В первую очередь, потому что ждет у телефона звонка по поводу работы. Ему кажется, что именно эта работа станет его спасательным кругом, и он слишком подавлен, чтобы рассматривать другие предложения. Однако это было бы довольно разумно, но из-за того, что он не уверен в себе, ему не хватает сил, чтобы начать по-настоящему искать работу и рассматривать все предложения. Крест-круг-модель Санджива представлена на рисунке номер 12 в дополнительном файле. Нарисуйте свою крест-круг-модель. Немного подумайте о каком-то определенном событии своей жизни, которое произошло недавно. Может быть, вы поругались со своим партнером или супругом, супругой, или сделали что-то не так на работе, или хотели чего-то добиться и не смогли. О чем вы думали, когнитивный процесс, в тот момент, какого характера был аффект чувства, была ли у вас какая-то физиологическая реакция, какие-то изменения в вашем теле, и изменилось ли ваше поведение, действие, реакция? Что происходило вокруг вас, что и как на вас повлияло и что изменилось? Попробуйте нарисовать свою модель. Форма для заполнения вашей крест-круг модели – это рисунок 13 в дополнительном файле. Шестое. Относитесь к результатам с научной точки зрения. Занимаясь КПТ, вы должны особое внимание обращать на наблюдения за изменениями, чтобы точно понимать, что меняется и как. Эта часть КПТ берет свое начало в клинической научной психологии. Вот типичный пример. Пример из жизни. Сандре 50, и она патологически боится, что найдет паука у себя в ванной. Когда она видит паука, она обычно начинает кричать и выбегает из дома, а потом довольно долго не может туда вернуться. Сандра всю свою жизнь боялась пауков. Во время КПТ ее попросили объективно, трезво оценить свой страх по шкале от 0 до 10. Сандра, ни секунды не сомневаясь, сказала 10 из 10. И еще она заметила, что уже начинает бояться в тот момент, когда просто думает о пауках. В соответствии с научной теорией КПТ, сначала Сандру попросили привыкнуть к фотографиям пауков, потом попробовать находиться с ними в одной комнате, а потом не бояться, когда паучок ползает по руке терапевта. И после этого ей предложили еще раз оценить свой страх. Такой метод называется контакт с источником страха. Более подробно мы познакомимся с этим в главе 7. Сандра была очень удивлена, что стала бояться на 7-8 пунктов по предложенной шкале. КПТ-специалист с радостью обратил ее внимание на то, что страх уменьшился. Это очень хороший результат. Вместе они стали продумывать, как действовать дальше. Возможно, стоит попробовать находиться в ванной комнате вместе с пауком, но с открытой дверью, или даже дотронуться до паука на руке терапевта. И в конце концов, возможно, Сандра даже сама возьмет паука в руку. Для того, чтобы добиться таких результатов, ей понадобится несколько сеансов с терапевтом. Но сам факт того, что она уже на первом сеансе не выбегала из комнаты, в которой находился паук, уже придал ей уверенность. И чем больше растет ее уверенность, тем меньше она боится, и Сандра перестанет, наконец, считать себя человеком, который ужасно боится пауков. В этой главе мы разобрали следующие пункты. Первое. Наша интерпретация того, с чем мы сталкиваемся в жизни, влияет на наши чувства и поведение, а то, как мы это воспринимаем, влияет на наши мысли и поведение. Второе. Теперь мы можем четко представлять свои проблемы с помощью крест-круг модели и видеть, как все взаимосвязано. Третье. КПТ с научной точки зрения соответствует нашим реакциям, помогая нам приспосабливаться к переменам, чтобы продолжать меняться. Пессимист в каждой возможности видит проблемы, а оптимист в каждой проблеме видит возможности. Уинстон Черчилль. У каждого из нас своя особенная точка зрения. Стакан наполовину пустой или наполовину полный. Вы являетесь результатом всего, что пережили в жизни, и, конечно, вы выработали свою точку зрения, у вас есть свое представление о мире, свои ценности и убеждения, и вы по-своему интерпретируете все, что с вами происходит с утра и до самого вечера. И даже когда вы спите, вы продолжаете видеть сны и анализируете события своей жизни. Вы будете постоянно оценивать, соответствуют ли ваши идеи вашему опыту, руководствуясь своей системой убеждений или своими взглядами. Мы давно все знаем известную философскую загадку о стакане с водой. Он наполовину заполнен водой или наполовину пуст? И ответ зависит от нашей точки зрения. По сути, тут дело в том, являетесь ли вы оптимистом или пессимистом. Вот, например, когда вас зовут на свидание, вы можете подумать, наверное, ему больше не с кем пойти, наполовину пустой. Или, значит, я ему действительно нравлюсь, наполовину полный. Если вы полагаете, что стакан наполовину пуст, вы постоянно чувствуете себя неудачником. И даже если произошло что-то хорошее, вы начинаете напряженно ждать, что теперь уж точно произойдет что-то плохое. Так рассуждают классические пессимисты, и, скорее всего, такое отношение к жизни берет начало из личного опыта человека или его системы убеждений. Соответственно, если вы думаете, что стакан наполовину полный, значит, вы оптимист. Если у вас что-то складывается хорошо, вы думаете «отлично, надеюсь, дальше будет еще лучше». Проверка перемен. Оцените свою точку зрения. Если вы хотите использовать КПТ, чтобы решать свои проблемы, вы должны иметь четкое представление о мире, в котором мы живем. Ответьте на ниже следующие вопросы «да», «нет» или «не знаю». Считаю ли я, что стакан наполовину полон? Хочу ли я изучить свои глубинные представления о жизни, людях, событиях, о том, как устроен мир? Хочу ли я и могу ли попробовать делать что-то по-новому, думать по-новому, изменить свою точку зрения? Хочу ли я пересмотреть свои убеждения, основательно изучить их и понять, какие работают, а какие нет? Готов ли я отказаться от тех убеждений, которые мне только мешают? Хватит ли мне смелости увидеть то, каким образом я искажаю суть происходящего со мной, чтобы подстраиваться под мои убеждения? Посмотрите на свои результаты, сопоставьте, на сколько вопросов вы ответили «да», а на сколько «нет» и «не знаю». О чем говорят такие результаты? Оптимист вы или пессимист? Или вы пока не определились? Преодоление противодействия изменениям. Возможно, на этом этапе вы почувствуете некоторую личную гордость и захотите во что бы то ни стало сражаться за свои устоявшиеся принципы или убеждения. Они могут быть следствием ваших религиозных представлений или личного опыта, но КПТ просит вас открыть свое сознание и научиться принимать изменения, ставя под сомнение свои убеждения, ценности и идеи, касающиеся вашего представления о себе и мире, которое вы надежно защищали в течение многих лет. Почему? Если вы хотите измениться, то прежде всего вы должны изменить свое восприятие других людей, мира в целом и самого себя в этом мире. Для того, чтобы это сделать, вам нужно научиться лучше понимать и больше обращать внимание на то, что заставляет вас думать и вести себя тем или иным образом. Это не значит, что вам придется часами напролет заниматься самоанализом. Это значит, что вам придется прагматически и реалистично наблюдать за собой, чтобы производить над собой достаточно интересные научные эксперименты. Это поможет вам более внимательно наблюдать за тем, что вы делаете, что думаете, как вы себя ведете. Другими словами, это поможет вам понять, что заставляет вас беспокоиться. Дальше больше. КПТ может оснастить вас необходимыми техниками и научить пользоваться ими ежедневно, чтобы они помогли вам справиться с глубинными пессимистичными предположениями, которые ограничивают вашу жизнь. Если вы захотите узнать об этих предположениях, используя техники КПТ, которые помогут вам лучше понять себя, тогда вы сможете измениться с помощью КПТ. Первый шаг, который вы должны сделать, это постараться лучше понять, как вы думаете, каковы ваши глубинные мысли в повседневной жизни. И это как раз то, чем мы сейчас и займемся. Ваши техники КПТ. Первое. Примите решение измениться и придерживайтесь его. Второе. Научитесь понимать то, как вы воспринимаете мир и что заставляет вас беспокоиться. Домашнее задание. 10-минутное упражнение. Вспомните какое-нибудь событие или череду событий, которые недавно произошли в вашей жизни. Вы приняли необдуманное решение или у вас моментально сложилось определенное мнение? Ссора с партнером или другом, утомительное собрание на работе, какие-то денежные проблемы, недопонимание между вами и вашим ребенком. Выберите одно событие и подумайте, могли бы вы по-другому к нему отнестись? Владели ли вы полной картиной происходящего? Делали ли вы поспешное заключение? Имели ли вы возможность взглянуть на ситуацию с точки зрения другого человека? До того, как вы получили всю информацию о том, что происходит, успели ли вы расстроиться, рассердиться или раздражиться? Могли ли вы по-другому посмотреть на ситуацию? Запишите 2-3 подобные ситуации и позвольте себе хорошенько обдумать все проблемы, с которыми вы столкнулись. Могли ли вы как-то по-другому проинтерпретировать ситуацию? И если да, то как? Что бы вы сделали в следующий раз в подобной ситуации?